День третий. Они ехали на Маяковскую, в центр магии Вуду. И Лена внимательно следила за дорогой, потому что за рулем автомобиля такого класса она была впервые, да и вообще долго не водила. Своей-то машины у нее не было. «Слушай», — она первой прервала молчание. Юрий сидел на пассажирском сиденье и отвлеченно смотрел в окно. «Я хотела тебя спросить». «Валяй», — лениво отозвался Малашенко. «Спрашивай. У тебя есть знакомые, которые слили тебе информацию про отсутствие диагноза у Козлова. У тебя есть человек, который тебе там что-то должен, и поэтому он ночью готов переться, черт знает куда, и взламывать любые двери. Но почему, когда тебе и Марине стали приходить угрозы, ты обратился за помощью к Насте, а не воспользовался своими связями?» «Откуда ты знаешь?» — спросил Юра, а потом махнул рукой. «Хотя ясно, Маринка и Настя растрепали. Я подумал, что мне угрожает кто-то из своих, и поэтому не стал к ним обращаться. Не хотел, чтобы тот, кто угрожал, понял, как я испугался, что даже нанял телохранителей. И что, ты выяснил, кто это был?» Лена повернула направо и увидела вывеску центра магии, светящуюся в темноте, сбавила скорость и подъехала к зданию. «Нет, не выяснил». Юрий смотрел по сторонам. «Как только Маринка улетела к тебе на свадьбу, угрозы прекратились. Ты же не думаешь, что тебе угрожала жена?» — пошутила Лена. А Юрий задумался. «Я шучу, если что. Марина была страшно напугана, иначе бы не потащила на мою свадьбу Константина. Ты же в курсе, что он погиб?» «Да, я общался с собственником охранного агентства, с Александром Алексеевичем. И он тоже, кстати, не уверен, что это был несчастный случай. Константин был хорошо подготовлен к внештатным ситуациям, но местной полиции до этого дела нет. А собственник охранного агентства решил шумиху не поднимать, чтобы не портить себе репутацию. Ну, прямо мафия какая-то», — вздохнула Лена и выключила двигатель. Убийство Константина, смерть от несчастного случая Натальи Косовой, самоубийство Козлова. Не слишком ли много для одной поездки? «Ты сообщила Павлу о гибели Натальи?» Юрий огляделся. «Включи двигатель. Холодно. Нам надо подождать, пока дверь откроет наш человечек и отключит камеры». «Я не сообщила Павлу, потому что пришлось бы рассказать и все остальное. А я не могу этого сделать. Марина и Настя в заложниках. Если Павел начнет истерить, что вполне логично, мы вместо одной мертвой девушки получим еще две. Как умерла Наталья? Это не может быть убийством. Я хочу понять, что происходит. И пока во всем происходящем нет никакой логики». «Нет, здесь убийства точно нет». Лена завела мотор. «Я сама видела, как она погибла. Она вела себя очень странно. Мы все там вели себя как ненормальные, что и понятно. Находясь долгое время без еды и воды, кто угодно сдвинется. Наташа очень быстро расклеилась. Если мы еще как-то держались, то у нее совсем сорвало крышу. Она схватила фейерверк. Козлов припас их для романтического свадебного путешествия и начала целиться им в Вадима, но повернула не тем концом и снесла себе половину лица. Я видела, как у нее ухо болталось, и она лишилась части скальпа. А потом начался пожар, и она в нем сгорела. Кто такой Вадим? Что за персонаж? Это шеф-повар. Он специализируется на европейской кухне. И его специально прислали к нам с Таити, чтобы он обслуживал свадьбу. Вернее, Никита мне сказал, что его прислали на замену в последний момент, так как повар, который должен был работать на нашей свадьбе, заболел. «Так каким образом он тогда оказался на яхте?» — удивился Юрий. «Он должен был в отеле ждать вашего возвращения и нарезать оливье. Разве не так? У него с Настей случился роман, поэтому она пригласила его на яхту», — пояснила Лена. «А где твой человечек, который может открыть любые замки?» «Вон он», — Юра показал налево. Из-за угла вышел мужчина в темном пуховике и черной шапке. «Сейчас все будет готово». Да Лена и сама не сводила с него глаз. Мужичок был роста небольшого, худой даже несмотря на объемную зимнюю куртку, и верткий. Некоторое время он потерся у двери в центр магии Вуду, потом также незаметно нырнул внутрь. А потом у Юрия запищал сотовый. Пришло сообщение на мессенджер. «Готово». Юрий Малашенко прочитал сообщение. «Двигатель не выключай. Просто захлопни дверцу и пошли». «Пошли». Лена вышла из автомобиля и поежилась. Ночь была морозная. «Я до сих пор не понимаю, что мы хотим там найти. Что мне искать? Любые доказательства, которые помогут нам связать Козлова и центр магии Вуду», — ответил Юрий. «Хорошо», — ответила ему Лена. Тем временем они подошли к двери и, не мешкая, зашли внутрь. «Свет не включай. У тебя есть фонарик на сотовом?» Юрий включил свой фонарик и медленно пошел вперед. Это была небольшая комната. Два дивана и между ними журнальный столик, о который сразу и запнулась Лена, едва не растянувшись на керамогранити. «Осторожней!» — зашипел на нее Юрий. «Я стараюсь!» — огрызнулась Лена. «А где этот тип, который открыл нам двери? Он же не выходил обратно. Он что, до сих пор здесь?» «Он вылез через окно. Поэтому, когда мы уйдем, то захлопнем двери, чтобы было похоже на ограбление», — тихо объяснил Юрий. «А пока давай поделим кабинеты. Ты идешь в левый, а я в тот, что прямо. Ищи любую информацию, которая покажется тебе интересной. Поняла?» «Поняла», — буркнула Лена и осторожно открыла двери. Дрожащей рукой она посветила фонариком по кабинету и, лишь убедившись, что там никого нет, зашла внутрь. Шкаф для верхней одежды, стол, компьютер, три кресла, комод для бумаг. Именно к нему она и подошла в первую очередь. Лена выдвинула верхнюю полку. Она оказалась не закрыта на ключ и посветила внутрь фонариком. Какие-то договоры, папки, квитанции и чеки. Она вздохнула, положила сотовый на комод так, чтобы фонарик светил прямо, и принялась перебирать бумаги. «Лена!» — в кабинет осторожно зашел Юрий. «Лена!» — она оглянулась. Сердце отчаянно стучало где-то в горле. «Что? Ты меня напугал?» «Смотри!» — Юрий протянул ей какой-то договор. «Косова Наталья Андреевна. Ниже паспортные данные и дата рождения. Это наша Наташа или просто ее однофамилица?» Лена взяла сотовый и направила свет на бумаге. Она внимательно прочитала все данные, посмотрела на подпись. Сомнений не было. Это была их Наташа. «Господи!» — охнула Лена. «Что она-то здесь забыла? Я заберу договор с собой. Посмотрим дома в спокойной обстановке. А пока ищи дальше. Все, что покажется тебе странным, бери с собой». Юрий тихо ушел обратно, а Лена никак не могла успокоиться. «Наташка? Что она здесь могла делать?» «С ума сойти!» — громко воскликнула Лена. «Я поняла, зачем здесь ошивалась Наталья. Конечно же, эта история с Лаковской Екатериной и заставила ее обратиться к магии Вуду. Но насколько далеко она зашла? И если подумать, что Екатерина Викторовна Лаковская действительно умерла, то значит ли это, что колдовство имеет подлинную силу?» Неожиданно ей стало плохо. Закружилась голова. Она без сна уже непонятно сколько времени. А сейчас еще и такие новости. То, что Наташа связана с этим центром, только еще больше все запутало. Елена огляделась и села в кресло, которое было ближе к ней. Она положила сотовый на колени, и теперь свет фонарика упирался прямо в стену напротив. Елена закрыла глаза. Было бы неплохо сейчас выпить кофе. Ну, на худой конец вода бы не помешала, потому что от усталости у нее уже подкашивались ноги. Когда звон в ушах прекратился, она открыла глаза, и первое, что ей показалось странным, это стена напротив. Она была увешана всякими разнообразными ритуальными масками, но в свете фонарика выглядело как-то неестественно, что ли. Лена даже объяснить не могла, что ее насторожило. «Ну что?» — в кабинет зашел Юрий. «Ты нашла что-нибудь?» «Нет». Лена мотнула головой. «Я ничего не нашла. Но посмотри на эту стену». Она нарисовала фонариком круг. Она не кажется тебе какой-то странной?» «Стена как стена», — ответил Юрий, но тем не менее направил на нее свет из своего сотового телефона и даже подошел к ней. Лена тоже подошла поближе. Она сначала дотронулась до стены, а потом постучала по ней кулаком. «Слышишь?» — она взглянула на Юрия. «Вот так». Она стукнула сбоку. И так ударила кулаком прямо. Звук разный. Понимаешь? Малашенко молча снял со стены все маски и вплотную приблизил фонарик. «Смотри». Он провел пальцем по небольшой, едва заметной щели. И Лена ее тоже увидела. Тогда Юрий достал из кармана перочинный ножик и вогнал его в щель. «Это же дверь!» — ахнула Лена. «Это замаскированная дверь!» И ей стало по-настоящему жутко. «Сами мы ее не откроем. Здесь нужен профессионал». Юрий выключил фонарик и взял сотовый в руки. «Я сейчас попрошу того человечка вернуться. Пусть он нам поможет». «Хорошо». Лена тоже выключила фонарик. Они остались в темноте. «Я пока отдохну и поищу, что здесь можно съесть или выпить. Я голодная». «Да, это было бы неплохо», — согласился Юрий. «Тем более было бы здорово, чтобы вы с моим человечком не виделись. Знакомить вас я точно не собираюсь». Тогда я пошла на ресепшн. Она вышла из кабинета и осторожно на ощупь пошла вперед. Глаза уже привыкли к темноте, и она довольно неплохо ориентировалась в пространстве. Зона ресепшена представляла собой высокую стойку, почти как у меня в поликлинике, поймала себя на мысли Лена, и небольшую комнатку за ней. Вот туда она и пошла. Здесь не было окна, и поэтому свет с улицы не попадал внутрь. Пришлось снова включить фонарик. Лена нашла полку с конфетами и печеньем для посетителей. Чай и кофе, и самое главное, кулер с водой, а рядом одноразовые стаканчики. «Жизнь налаживается», — пробубнила Лена. Она насыпала себе растворимый кофе, залила его кипятком, взяла новую пачку печенья, открыла его и принялась есть. Через пару минут она услышала, как в центр магии Вуду кто-то зашел. Видимо, это вернулся тот самый человечек, поэтому продолжила спокойно жевать печенье. Минут через пять она услышала, как ее тихонько зовет Юрий, и вышла из каморки. Все получилось? Она зашла в кабинет и остолбенела. В стене была действительно дверь, и теперь она была открыта. Что там внутри? Она подошла к Юрию и снова ахнула. За дверью были ступеньки, и они вели вниз. Лестница в подвал? Догадалась Лена. Центр магии Вуду располагался на первом этаже, и такой вариант был вполне возможен. Скорее всего, так и есть. Юрий посветил внутрь, но кроме лестницы, уходящей вниз, они ничего не увидели. «Нам надо спуститься, наверное», — предположила Лена. Меньше всего на свете. Ей сейчас хотелось идти туда. «Наверное», — неопределенно протянул Юрий и не сдвинулся с места. Судя по всему, ему тоже очень не хотелось продолжать это расследование, хотя они вот только-только приблизились к тому, что искали. «Давай один из нас спустится вниз», — предложил он, «а другой останется здесь, караулить у двери. Потому что если мы оба пойдем туда, и кто-то здесь закроет двери, есть реальный шанс остаться там навсегда. А у меня это в планы не входит». «Согласна», — кивнула Лена. Предложение Юрия было не лишено логики. «И кто из нас пойдет вниз, а кто останется сторожить?» «Я могу спуститься. Думаю, ты сможешь остаться здесь и обеспечить нам безопасность». Лена задумалась. «С одной стороны, охранять дверь — это не так опасно, как спуститься в подвал. И еще черт его знает, что она там найдет. А с другой, остаться здесь — это лишить себя шанса узнать правду. Возможно. Первый. Оставаться в этом кабинете — это тоже риск, если подумать. Я сама спущусь», — решилась Лена. «А ты стой здесь и никуда не уходи». «Договорились?» Юрий согласился так легко и быстро, что она поняла. Он сам-то страшно напуган. «Ну, я пошла. Лена направила свет фонарика себе под ноги и начала спускаться. Самая обычная лестница. Такие еще остались в хрущевках, домах постройки прошлого века. Довольно чистенько, из чего Лена сделала вывод, что здесь убирались. Она миновала пролет и снова оказалась перед дверью. Но на этот раз она была приоткрыта, и Лена ее толкнула. И сразу же в нос ударил тяжелый запах, словно грязные носки со всего города принесли сюда на хранение. Она натянула на нос свитер и пошла дальше. Здесь было очень темно, и фонарик выхватывал лишь фрагменты окружающего пространства. В комнате на столах стояли какие-то коробки. На каждой из них была прикреплена бумага, что-то типа бланка, и именно из этих коробок и шла эта вонь. Лена подошла к ближайшей и осторожно, касаясь ее двумя пальчиками, открыла. «Что это за дрянь?» — воскликнула она, поднеся фонарик как можно ближе к содержимому коробки. Внутри ее было несколько прозрачных пакетов, многие из которых были порваны. Из них выпали состриженные ногти, клочки волос и даже чьи-то зубы. А еще было много старой ношеной грязной одежды, майки, футболки, носки и даже нижнее белье. И все это отвратительно воняло. «Какая гадость!» Лена отвернулась. Она несколько минут боролась с непреодолимым желанием оставить недавно съеденное печенье на полу. Но потом ей удалось остановить рвотные позывы, и она подошла к другой коробке. «Лена!» — тихо позвал ее Юрий. «Что там? Как ты?» «Здесь чьи-то ногти и волосы», — ответила она. И ее снова начало мутить, потому что и в следующей коробке было примерно то же самое. Даже зубы есть. «Поднимайся наверх», — приказал Малашенко. «Немедленно. Мне все это очень не нравится». «Согласна полностью», — ответила Лена и пошла к Юрию, но прихватила с собой пару целых пакетиков из коробки. «Что здесь происходит? У тебя есть предположения?» «Есть. Но обсудим мы их у меня дома». Он посмотрел на часы. «Нам надо немного поспать. А в 8 утра у тебя еще обязательный звонок. Не забудь». «Как о таком можно забыть?» — огрызнулась Лена. Они вышли на улицу. Единственное, что им удалось найти, это договор о предоставлении услуг на имя Косовой Натальи Андреевны и куча ногтей, волос и зубов. Они сели в автомобиль. Лена снова оказалась за рулем. «Давай осторожно». Юра внимательно на нее посмотрел. «Выглядишь паршиво. Не гони, езжай медленно. Эти волосы и ногти, они для проведения обрядов, верно?» Лена сама себе не верила. «Расскажи ей кто-нибудь о такой находке, она бы не поверила ни единому слову». «Да, магия вуду на этом и базируется». Юрий тоже выглядел уставшим. «И если честно, у меня нет ни малейшего желания разбираться со всеми этими ногтями и зубами. Я могу контролировать свою жизнь в правовых рамках. Я понимаю, как это работает. Но вот все эти штучки, колдовство и черная магия — увольте». «Ты же не веришь во все это?» — уточнила Лена. «Я даже не хочу отвечать на твой вопрос». Юрий задумался. «Слушай, а что за история с Лаковской Екатериной Викторовной? Ты сказала, что Наталья здесь была именно из-за нее». И пока они ехали до коттеджа семьи Малашенко, Лена успела рассказать Юрию всю трагическую историю Лаковской. «Ну, раз мы не нашли никаких фактов, подтверждающих связь Козлова и Центра магии, и раз Козлов мертв, то ловить нам здесь больше нечего», — сказал Юрий. «Предлагаю прямо сейчас полететь на остров Муреа и попытаться спасти девочек. Главное, чтобы о нашем возвращении не знали похитители, так как предъявить им Козлова мы не сможем». «Хорошо, я согласна». Лена вздохнула. «Действительно, здесь им делать больше нечего». «Приехали, тормози». Они остановились у ворот поместья Малашенко. Юрий при помощи сотового телефона открыл ворота, и Лена заехала внутрь. Она не успела повернуть ключ зажигания, как к автомобилю подбежал бугай в униформе и заглянул внутрь, но увидел Юрия и отошел в сторону. «Охрана», — пояснил Юрий, — «пришлось нанять после угрожающих посланий, а особенно после того, как по нашему дому спокойно бродил незнакомец в балаклаве». Лена промолчала. Она вышла из машины. Следом Юрий. «Пошли. Отдохнешь в гостевой комнате. Через пару часов надо позвонить на остров», — напомнил он. «Доброе утро, Юрий». К ним навстречу вышла заспанная помощница по хозяйству Ксения. «Что-то надо сделать?» «Да». Юрий махнул рукой в сторону Елены. «Это подруга Марины. Размести ее в гостевой комнате. Принеси домашние вещи Марины. Что-то новое, может быть, чтобы было во что переодеться. И разбуди Елену в 7:45 утра. Это важно». И он быстро ушел вглубь коттеджа. «Пойдемте за мной». Ксения как-то нехорошо, с прищуром, оглядела Лену с головы до ног и ухмыльнулась. «Я провожу вас до гостевой комнаты». Помощница по хозяйству пошла вперед, а Лена за ней, едва передвигая ноги от усталости. «Проходите сюда, пожалуйста. Я скоро принесу вам вещи». Ксения ушла, а Лена сбросила обувь, пуховик, вытащила из карманов пакетики с ногтями и волосами и положила их на стол, а затем повалилась на кровать. Она уже почти засыпала, когда в комнату вернулась Ксения. В руках у нее были спортивный костюм и женская пижама. «Это вам». Она положила вещи на стул. «Юрий попросил меня». Она замолчала на полуслове, когда увидела лежавшие на столе пакетики с волосами и ногтями из центра магии. И вдруг начала кричать. «А-а-а! Простите меня! А-а-а!» Визжала горничная. У нее началась самая настоящая истерика. «Это он меня заставил! Я не хотела!» «Что с вами?» Лена моментально проснулась. Она вскочила на кровати и с ужасом уставилась на Ксению, которая продолжала биться в истерике. «Что здесь происходит?» В комнату забежал Юрий. Он уже был в домашнем халате. Видимо, только что вышел из душа, потому что голова у него была до сих пор мокрая. «Что ты орешь, Ксения?» «А-а-а! Простите меня! Он меня заставил! Я не хотела!» «Прекрати орать!» Юрий дал ей увесистую пощечину. Лена ойкнула, а Ксения наконец-то замолчала. «Что произошло?» Всхлипывая, горничная села на краешек стула. Она не сводила глаз с пакетиков, которые до сих пор лежали на столе. «Я не хотела». Она дрожала от ужаса. «Но Анатолий мне сказал, что надо покончить раз и навсегда с этими детскими обидами. Мой муж утверждал, что я должна отомстить Марине за то, что ее мать любила больше меня, и поэтому ей в жизни везет, а мне нет». «Что она несет?» Лена с тоской посмотрела на Юрия. «Она тоже ментально нездоровая?» «Она здоровая». Юрий страшно разозлился, а Лена пока не могла понять, почему и за что. «Это сводная сестра Марины. У них общая мать и разные отцы. Ксения работает у нас уже много лет помощницей по хозяйству, как и ее муж, Анатолий. Ну, Ксения, рассказывай дальше. Чего ты так не хотела и что тебя заставили сделать?» «Я обратилась в центр магии Вуду и попросила, чтобы Марина умерла. Или ты, — она запнулась, — тоже умер. Или чтобы вас убили. Я принесла туда ваши ногти и волосы, и мы начали ждать результата. А потом Анатолий придумал, что было бы неплохо вас напугать, чтобы ваша болезнь или смерть выглядели для всех более естественно». «Кто этот мужик, которого вы пустили в мой дом?» Юра был в бешенстве. «Это знакомый Анатолия. Мы хотели вас напугать», — заливаясь слезами, причитала Ксения. «Но раз ты все знаешь и даже принес в дом доказательства, я прошу нас простить и отпустить. Пожалуйста, я просто сильно ей завидовала. У Марины было все, а у меня ничего. И это несправедливо». «Заткнись». Юрий махнул рукой в сторону рыдающей Ксении. «Пошла вон. Сама вали и своего мужа забирай. И чтобы вас в течение часа здесь не было. пошла прочь. И сестра Марины с воплями выбежала из комнаты. «Вот же дрянь неблагодарная!» — пробормотал он и выдохнул. «А сейчас нам пора в аэропорт. Мне удалось купить последние билеты на ближайший рейс, и регистрацию уже открыли». Он повернулся к Лене. «Звони на остров и поехали. Жаль, что поспать нам так и не удалось. Подожди, все это время у Лены крутилось в голове, что они упустили что-то очень важное, но она никак не могла сообразить, что именно. Юра, мне кажется, ты что-то забыл, или я? Ты о чем вообще? Давай бегом». Юрий посмотрел на часы. «Мы и так идем впритык. Еще и пробки сейчас на дороге. Собирайся уже». «Юра», — Лена поняла, «а как я буду вечером звонить на Муреа? 20:00. Мы приземлимся на Таити, и ты спокойно наберешь им из аэропорта. Там отлично ловит. Ты что, не понимаешь?» Лена с удивлением посмотрела на Малашенко. У него всегда голова работала четко, как часы, а сейчас он просто тупит. «Ты устал, что ли? Не понимаешь ничего? Звонок-то будет с острова Муреа на остров Муреа, а мы должны прилететь незаметно, чтобы у нас было время найти девочек. Иначе и смысла лететь нет никакого. Если этот мужик поймет, что я вернулась и не привезла ему Козлова, если он поймет, что я скрываюсь на острове...» «Да понял я, понял». Юрий сморщился. «Действительно, видимо, я устал. И вот это все выбило меня из колеи. Давай я скажу прислуге, чтобы они звонили по телефону 2 раза в день. Все равно требуется только молчать». «А что потом?» Лена нахмурилась. «Он мне сказал, что местонахождение Марины и Насти я узнаю, когда вернусь на остров. И он мне сообщит их локацию по телефону. Каким образом сотовый окажется у меня в руках, если он останется здесь? А теперь ты устала, и ты тупишь». Юра вздохнул. «Мы летим на Муреа заранее, чтобы найти и освободить мою жену и Настю. И сделать это надо так, чтобы нас не поймали. Иначе нет никакого смысла». «Согласна». Лена огляделась. «И кому ты поручишь это дело? После того, что мы сегодня узнали о твоих работниках в доме, я, если честно, никому бы из них телефон не доверила. Оставлю новому охраннику», — решил Юрий. «Пока я доверяю ему больше, чем всем остальным уродам, которые на меня работали много лет. Не надо всех грести под одну гребенку». Лена подошла и похлопала его по плечу. «Вот вернетесь с Мариной и спокойно во всем разберетесь. Не пари горячку,